«Не понимаю. Подобного никак не могло произойти, даже без использования навыков». Он и представить себе не мог, что сражение с хорошо знакомыми ему монстрами могло обернуться подобным образом. Его самоуверенность, базировавшаяся на недавнем убийстве 160 зомби в час, сдулась словно воздушный шар. Но поражение от зомби не было единственной причиной подавленного состояния арка. «Невероятно. Мои умения притупились». Во время битвы Арк осознал, что у него возникли серьезные проблемы. Ему не впервые доводилось сражаться со множеством врагов в ограниченных условиях. В прошлом ему уже удалось выйти из подобной ситуации победителем. В тот раз его врагами были воры, средний уровень которых был примерно равен его с учетом темного атрибута. Однако в тот раз бой проходил далеко не столь односторонне даже в наихудших моментах. Кажется, причина очевидна. Я начал слишком сильно полагаться на навыки. Арк моментально выявил источник возникшей проблемы. На ранних стадиях игры он больше сосредотачивался на развитии непосредственной боеспособности, нежели на характеристиках и навыках. Как боец наблюдает за движениями соперника на соревнованиях, так Арк каждый раз наблюдал за поведением незнакомых ему монстров и пытался разрабатывать тактику, исходя из полученных знаний. Но теперь в его распоряжении находился широкий спектр атакующих и защитных навыков, а также маневров уклонения и эффектов по площади. Запасы маны, благодаря его стараниям расширившиеся до 6000 единиц, не стесняли его в возможностях. В то же время запас его здоровья не уступал количеству маны, так что он мог не заботиться о собственной безопасности во время использования навыков. Из-за этого техника арка мало-помалу деградировала из-за смысленного и искусного введения боя до бездумного применения мощных навыков. Впрочем, винить его в этом не стоило. Охота на монстров с использованием навыков протекала гораздо быстрее и увлекательней. Однако Арк осознал, что не мог вспомнить, когда в последний раз использовал, к примеру, обычные удары ногами. Так что за недавнее избиение могу винить только себя. С приобретением второго класса и всех сопутствующих ему навыков, Арк стал гораздо сильней. Вот только из-за этого он совсем перестал обращать внимание на собственную боевую подготовку, в итоге он потерял способность драться надлежащим образом без постоянного использования навыков. Кажется, теперь он ничуть не лучше тех жалких воинов, с которыми когда-то дрался. В былые времена Арк считал Анделла никчёмным воином как раз за то, что тот слишком полагался на свои показатели защиты и навыки. В отличие от онлайн-игр периода 2000-х годов, персонаж в игре с виртуальной реальностью представлял собой нечто большее, нежели сумма уровней и характеристик. Умение ориентироваться в бою имело не меньшее значение, чем своевременное применение нужных навыков. Именно благодаря своим боевым умениям Арк был сильнее Шамбала и Джастисмена в бою один на один. Арк знал, как никто другой, насколько легко упустить из виду что-то действительно важное, и теперь не мог найти оправдания своему провалу в пещере. «Я думал, что двигаюсь в верном направлении, но все оказалось наоборот». На подобные мысли Арка в первую очередь навел тот факт, что он не совладал с монстрами ниже его уровнем, учитывая 50-процентный бонус с характеристиками темного атрибута. Во-вторых, он презирал себя за панику в опасной ситуации, вызванную отсутствием возможности применять навыки. Он слишком полагался на них, и потому бездумно вошел в очевидно опасную пещеру. Раньше он не позволил бы себе столь легкомысленного поведения. Думаю, если бы мне выдалась возможность сразиться с Шамбалой сейчас, то он не оставил бы мне ни единого шанса. Но, несмотря на мрачные мысли, Арк сохранял позитивный настрой. Впрочем, все не настолько запущено. Мне еще повезло вовремя осознать заблуждение и не погибнуть при этом. Конечно, не стоит полностью забывать о применении навыков, но отныне нужно уделять больше внимания боевой подготовке. Начнем работу над ошибками незамедлительно. Думаю, мы достаточно отдохнули. Попробуем еще раз. Арк воодушевленно поднялся на ноги. Что? Мы возвращаемся в пещеру? Нахмурился при его словах Роккарт. Разумеется. Когда это я оставлял подземелье незачищенным из-за каких-то там монстров? Но... Не беспокойся. На этот раз мы подойдем к процессу с умом. Восстановив всю ману, группа Арка вновь спустилась в пещеру. Роккарт, привлеки нескольких зомби поближе ко входу. Отдал приказ Арк. А, вы думаете разделаться с ними постепенно? Ну да. Тебя это не устраивает? Уже лечу. Роккарт подлетел к группе зомби и обрушил на них всю обиду, накопившуюся в нем после издевательств Арка. Ему удалось привлечь внимание трех плесневых зомби. Обычно группы монстров были связаны между собой. Это означало, что если игрок привлекал внимание одного из них, то на это реагировала вся группа, но плесневые зомби относились к нежити, и потому данная механика с ними не работала, что значительно облегчило задачу Арку. «Хозяина не идут!» Роккарт подлетел к выходу пещеры с тремя зомби, следовавшими за ним по пятам. «Отлично, я начну первым. Пока что я хочу обойтись без помощи навыков. Роккарт, Розак, Стойте здесь и не двигайтесь. Даже если мне будет угрожать опасность. Серьёзно? Но это не так уж сложно. Клац, клац, клац. Убедившись, что питомцы поняли его намерение, Арк вступил в бой с тремя зомби. Увидев новую цель, плесневые зомби тут же сменили направление и помчались прямо на него. Их острые когти рассекли воздух, но Арк скрестил ноги и вовремя заблокировал удар с помощью приёма тэквондо. Затем два других зомби одновременно атаковали его. Один из ударов ему удалось заблокировать мечом, но второй оставил чувствительную царапину на плече. Ох, реакция, кажется, тоже замедлилась. В прошлом я бы с лёгкостью увернулся от этой атаки. Но в последнее время для уклонения я пользовался исключительно тёмным танцем, что, видимо, и притупило рефлексы. Я должен сконцентрироваться и постараться больше не пропускать ударов. Получив урон, Арк повернулся всем телом и вовремя уклонился от следующей атаки. В данной ситуации лучше всего было соединить парирование и контратаку в серию ответных ударов, а затем продолжить натиск множественными тёмными клинками и добить врага ударом тьмы. Однако Арк вовремя опомнился и встряхнул головой. Он и правда слишком привык к использованию одной и той же тактики во всех сражениях. Но так и ничему не научусь. Он подавил в себе желание использовать остатки маны на применение этих навыков. Путь к восстановлению былой боевой подготовки лежал через использование его меча и возможности его тела. Ответный удар — это тоже навык, и я не могу его использовать, как бы мне того не хотелось. Арк наклонился вперёд и увернулся от очередного взмаха когтей. Затем он ударил одного из плесневых зомби, вытянув ногу. Зомби потерял центр тяжести и пошатнулся. Арк воспользовался замешательством и ударил его в челюсть ногой с разворота. Плесневого зомби отбросило на несколько метров, прямо как в дешёвых боевиках. «Как вам такое нравится? Это корейская тэквондо, детка!» Гордо воскликнул Арк. Разумеется, в реальной жизни его оппоненты не отлетали назад на несколько метров от одного удара. В новом свете действовали реальные законы физики, однако это всё же была игра. Эффективность атак в ней во многом зависела от характеристик, и текущий показатель силы атаки составлял 725 пунктов. Характеристики зомби не шли ни в какое сравнение с этим, и потому эффект от удара Арка был сравним с ударом тяжёлой кувалды. На подобных вычислениях строилась вся боевая система нового света. В реальной жизни Арк больше не посещал тренажёрный зал, однако он никогда не пропускал свои вечерние упражнения, благодаря чему не терял навыков тэквондо. Но это касалось только реального мира. В новом свете его боевой стиль подстраивался под возможности игры, что выливалось в новый новосветский стиль тэквондо. «Мне нужно сосредоточиться на стойке!» Арк полностью сфокусировался на тренировке подзабытых навыков и не спешил разделываться с зомби. Каждое удачное уклонение от их когти он старался сопровождать ударом с разворота. Затем он добавил к этому одновременный удар мечом по торсу. Когда плесневые зомби окружили его с трёх сторон, он начал медленно отступать, продолжая наносить удары ногами, при этом стараясь применять все известные ему приёмы по очереди, не сосредотачиваясь на чём-то одном. Изначально он чувствовал себя немного скованно, но затем ему удалось разогреться и начать полностью отражать атаки плесневых зомби, успевая между тем наносить ответные удары. Он не применял каких-либо навыков, кроме базового умения владения мечом. Плесневые зомби относились к монстрам средних размеров, и потому продвинутое владение мечом могло нанести им критический удар с вероятностью 5%, но Арку хотелось подольше попрактиковаться в ударах ногами. «Получай!» Он перебросил последнего из плесневых зомби через себя, и на этом битва подошла к концу. Арку удалось справиться с ними, не использовав ни единого навыка. Зачарованно наблюдавший за ходом боя Буксил проговорил. «Круто! Я думал, ты можешь драться только с помощью грязных приёмчиков!» «Чего? Грязных приёмчиков? А, ну, я ошибался! У тебя отличная техника!» «Ничего подобного! Меня это небольшое представление не впечатлило!» Пожаловался Рокард, подавив зевок. Буксил путешествовал вместе с Арком не так уж долго, и ранее ему не доводилось видеть, как тот использует приёмы тэквондо и рестлинга. Рокард, с другой стороны, являлся питомцем Арка чуть ли не с самого начала игры, и потому не был впечатлён увиденным. Но Арк только разогревался. «Рокард, на этот раз приведи ко мне 5 зомби!» «Ха? Вы уверены, что справитесь?» «Заткнись и делай, что тебе говорят!» Арк продолжал тренироваться на плесневых зомби, постепенно увеличивая их количество. После целого дня тренировок Арку удалось справиться одновременно с 10 зомби без использования навыков. Разумеется, его техника не могла полностью восстановиться в течение одного дня, однако ему удалось освежить в памяти свой былой боевой стиль с помощью тэквондо. Ежедневные занятия в реальном мире значительно ускорили этот процесс, Теперь он не сомневался, что смог бы справиться с 20 зомби, окружившими его чуть ранее. Кажется, ко мне вернулась былая уверенность в себе. Арк удовлетворенно улыбнулся и обратился к бездельничающим все это время питомцам. «Теперь ваша очередь». «А что?» «Вам тоже не помешает тренировка. Рокард, тебе, например, когда-то удавалось отвлекать внимание монстров и без использования навыка насмешка. И что теперь? К Розаку это тоже относится. Ты, конечно, проявил себя лучше Рокарда, но тоже не блистал. Вы разленились, вот что я вам скажу. И вам не хватает дисциплины. Отныне мы на какое-то время возвращаемся к моим старым методам тренировки. Мне не хотелось бы снова проходить через это. Разве наша привычная стратегия подводила нас до случая в пещере? Ты что, добавки за свою недавнюю выходку захотел? Ну, конечно, кто б сомневался. Так и знал, что все закончится этим». Устало простонал Рокард. Арк посмотрел на Буксилу и Беляка, устроившихся в углу, и повторил. «Вас это тоже касается. Нас? А нам-то зачем тренироваться? Сейчас сил Беляка достаточно, однако если мы в скором будущем попадем в высокоуровневые локации, то он уже не сможет тебя защитить. Ему не помешает поднять несколько уровней. А у тебя разве не возникало затруднений со съемкой видео? Ты должен учиться не теряться в экстренных ситуациях. Вот, смотри! А, что? Что ты делаешь? Прекрати!» Арк взял глаз Буксилу и начал крутиться вокруг своей оси. Затем он подбросил глаз и пнул его ногой в воздухе. «Ну что скажешь? Зачем ты? Ай!» Буксил пошатнулся и упал, почувствовав тошноту. Но Арк не обратил на это внимания и продолжил в недопускающем возражении тоне. «Ну и как ты собираешься снимать теперь? Это тебе не съемка во время разведки и сбора ингредиентов. Но ты! Возражения не принимаются!» При этих словах Арк погрозил спутником кулаком. Радун удивленно смотрел на хозяина, всем своим видом спрашивая, «А что делать мне?» «О, ты все делаешь как надо! Отдыхай!» «Эй, это дискриминация!» «Прекращаем разговорчик и начинаем тренировку!» С этого момента началась трехдневная адская тренировка Арка и его питомцев. «Рокард, план Б! Привлеки внимание трех зомби без использования насмешки!» «Ладно! Эй, отморозки! Вот он я! Покажите, на что вы способны!» Рокард гневно уставился на мертвецов и не сдерживал себя в выражениях. Безмозглые зомби не понимали смысла его слов, однако они уловили злобу и ругательство, содержащиеся в них, и последовали за обидчиком. Арк кивнул Розаку и Беляку. «Розак, заблокируй двух плесневых зомби своим щитом. Беляк, атакуй зомби, пока их будет сдерживать Розак. Пошли!» Клац, клац, клац. «Да, капитан!» Розак и Беляк заняли позиции по команде Арка. Поначалу у них совсем не получилось работать в паре, однако после тренировок эффективность исполнения ими этой стратегии составляла 80%. Теперь Арку даже не приходилось постоянно указывать им, что делать дальше. Восстановив дисциплину среди питомцев, Арк заметил, что теперь они подходят к обучению с искренним рвением. С начала трехдневной тренировки Беляк поднял 4 уровня, учился и его хозяин. В то время, когда Розак и Вальранг сражались с 2 зомби, Арк подвел 3-го глаза Буксила. «Буксил, покажи кристаллы памяти! Сейчас!» Буксил вынул кристаллы памяти из своих глаз. Затем он проиграл видеозапись из кристалла. Буксил тоже не бил баклуши в последние дни, учась съемки видео в условиях опасности. В итоге он безупречно снял сцену, демонстрировавшую бой Розака и Беляка против зомби с десятка впечатляющих ракурсов. «Ладно, пойдет. Спасибо!» Облегченно ответил Буксил. Арк собрал всех компаньонов и подвел итог финального экзамена. «Что ж, пока что хватит тренировок. Во-первых, я считаю, что ваше добровольное участие в тренировках заслуживает похвалы. Что такое? Почему такие кислые лица? Вы чем-то недовольны? Нет, конечно же нет!» «Я так и думал. Так о чем это я? Пора показать результаты тренировки на практике. В бою с пещерными зомби. Розак, Рокард, мы начинаем зачистку подземелья. Тем временем Буксил и Беляк будут снабжать нас провиантом. Возможно, ваша помощь понадобится нам на поздних стадиях зачистки подземелья, но пока что вы нам не нужны. Думаю, после тренировки вы вполне способны защитить себя во время сбора ингредиентов. Кстати, Буксил, не забывай снимать Беляка, сражающегося со встречными вам зомби. Справитесь?» «Да, справимся!» Хором откликнулись покрытые синяками и ушибами спутники Арка. Арк не был уверен, насколько долго продержится установленная им дисциплина, но он все же полагался на своих компаньонов. Итак, Буксил и Беляк углубились в болото в поисках ингредиентов, а Арк, Розак и Рокард приступили к исследованию загадочной пещеры.